Глава вторая. Фредерик Лемуан любовался в иллюминатор долины Верхнего Нила, раскинувшейся под крыльями каравеллы авиакомпании United Arab Airlines. Самолет медленно пошел на снижение, чтобы через несколько минут приземлиться в аэропорту Хартума. Забыв о трудностях возложенного на него задания, заместитель директора секретной службы почти с детским изумлением созерцал извивы великой реки, сверкающей под безжалостным нубийским солнцем. Он чувствовал себя настоящим первооткрывателем. Никогда еще он не забирался так далеко, а сейчас впервые пересек широту Асуана и первого порога. Самолет парил над величественным извивом в форме гигантской буквы «З», вычерченной великой рекой на юго-восточной окраине Сахары. Он был поражен однообразием рельефа местности в пограничной зоне между Египтом и Суданом. Те же бесплодные, каменистые песчаные почвы, те же бескрайние пустынные просторы, по которым пролегла зеленая артерия жизни — Нил. От самого Вади Хальфы Фредерик Лемуан размышлял об удивительной судьбе таинственной страны, названной в Библии Куш. Он мысленно перенесся все далекие времена, приметы которых страна ревностно хранила, до позднего царства фараонов Древнего Египта. Позже, в петле между третьим и четвертым порогами, между Донолой и Мерое, возникло Напатское царство. Спускаясь по течению реки, завоеватели покорили долину и основали 25-ю династию. Это случилось в 8 веке до нашей эры. Вади Хальфа — город в Судане на границе с Египтом. Около 8 века до нашей эры на территории Куша возникло государство с центром в Напате, Напатское царство, царь которого Пианхи во второй половине 8 века до нашей эры овладел Египтом, положив начало 25-й египетской эфиопской династии. Но по мере приближения к Хартуму мысли Фредерика Лемуана приобретали совсем другой оборот. Слияние белого и голубого Нила, показавшееся вдали, когда самолет делал разворот, вызывало в памяти иные имена. Керери, Омдурман, генерал Гордон, фельдмаршал Китченер. Керери, Карари, местечко под Омдурманом, где Китченер разбил в 1898 году войска последователя Махди, халифа Абдаллаха. Омдурман — город в Судане, на левом берегу Белого Нила, у его слияния с Голубым Нилом. Гордон Чарльз Джордж, 1833-1885 годы, английский колониальный деятель, генерал. В 1877-79 годах, 1884-85 годах губернатор Судана, участвовал в подавлении восстания махдистов, убит при штурме Хартума. Китченер Гораций Герберт, 1850-1916 годы, граф, английский фельдмаршал, в 1895-98 годах руководил подавлением восстания махдистов в Судане. Лемуан, вероятно, принадлежал к последнему поколению, читавшему в отрочестве Киплинга, и роман «Свет погас» воскрешал в его душе волнующие образы. Киплинг Джозеф Редьярд, 1865-1936 годы, английский писатель, автор романа «Свет погас», 1890 год. Стюардесса по-арабски, а затем по-английски обратилась к пассажирам с просьбой пристегнуть ремни. Сидящий рядом с Лемуаном Норбер де Сен-Арлес послушно выполнил предписание. Во время полета из Парижа и пересадки в Каире заместитель директора Африканского департамента Министерства иностранных дел выказал себя любезным спутником. В нем не было ни капли дешевого снобизма, разве что чуть больше меры серьезности и чопорности. Профессия могла служить тому оправданием. К тому же дело, ожидавшее парижских посланников, вовсе не располагало к чрезмерному веселью. Раскаленный воздух подрагивал над взлетной полосой. И неудивительно, ведь лето вступило в свои права. Самолет приземлился 4 июня, чуть после полудня. Посмеиваясь в душе, Лемуан последовал за своим спутником, слившись с группой пассажиров, проходящих паспортный контроль в Хартумском аэропорту. Господин де Сен-Арлес был воплощением дипломатического конформизма. Даже нестерпимая жара не помешала ему облечься в темно-синий, правда, довольно легкий костюм, сорочку с твердым воротничком, полосатый галстук. На голове у него красовалась одна из тех черных шляп с загнутыми полями, которые облюбовал лорд Эйвон, когда он еще звался Энтони Иден. Этот тучный человек отличался врожденным чувством такта, вкрадчивыми манерами, но, возможно, был излишне чувствителен. Он помрачнел, заметив, что дипломатические паспорта не снискали особого внимания их владельцам, удостоившимся лишь натянутого приветствия офицера иммиграционной службы в шортах и рубашке цвета хаки. Его лицо совсем потемнело, когда на месте не оказалось ни одного представителя суданского правительства, чтобы оказать им достойный прием. Он просветлел только, когда заметил по другую сторону таможенной стойки высокого брюнета с загорелым обветренным лицом. Носильщик завладел двумя чемоданами, освобожденными статусом пассажиров от таможенного досмотра, а посланец Министерства иностранных дел уже сердечно жал руку молодого брюнета. «Дорогой Филипп! — воскликнул Сен-Арлес. — Несказанно рад вас видеть. Я был уверен, что вы нас обязательно встретите. Тут как раз подошел Фредерик. — Полковник, позвольте представить вам Филиппа Бера, секретаря нашего посольства в Хартуме. Ему 32 года. Да, понимаю, вас это удивляет. 32 года и уже секретарь. Прекрасная карьера, не правда ли? Должен вам сказать, что Филипп — один из лучших арабистов. Филипп, познакомьтесь с полковником Лемуаном. Молодой человек пожал Фредерику руку, не в силах удержаться от смеха. Поверьте, и карьера, и познание в арабском языке вовсе не моя заслуга. Просто я родился в Багдаде. Отец служил там перед самой войной, а позже представлял свободную Францию. Вся его жизнь прошла на Востоке. Даже я, в определенном смысле, дитя ислама. Господин де Сен-Арлес вновь насупился. Но... «Я не вижу посла. Филипп, вы что же, один нас встречаете?» «Боюсь, что да, уважаемый господин директор», — ответил молодой человек. «Положение гораздо серьезнее, чем вы могли предположить, находясь в Париже. Сотрудники посольства практически находятся под арестом. Я могу спокойно и без надзора передвигаться только потому, что живу за чертой нового города, а также благодаря дружеским связям с местными властями». Вот почему приехал за вами именно я. «Неужели положение настолько серьезно?» — удивился заместитель директора африканского департамента. «Настолько, что присутствие такого влиятельного человека, как вы, а также авторитет вашего имени и должности, далеко не излишне. Уверяю вас, вы прибыли вовремя, чтобы снять возникшую напряженность». Фредерику никак не удавалось проникнуться трагизмом ситуации. Слишком уж забавлял его диалог дипломатов. Лесть молодого секретаря была шита нитками толщиной с кабель. Тем не менее, она наполняла радостью высокопоставленного чиновника, выпятившего грудь от осознания того факта, что в его холеных аристократических руках в известной мере находится судьба Франции. Бера приехал на потрепанном темно-синем форде «Консул», казалось, созданным для того, чтобы остаться незамеченным на улицах Хартума, где по-прежнему преобладали английские постройки. В салоне было жарко, как в крематории, кондиционер приносил лишь относительное облегчение. Он только взбивал обжигающий воздух. Господин де Сен-Арлес весь взмок, но даже потел он с исключительным достоинством. Когда консул выезжал из аэропорта, Фредерик заметил бронемашину, грузовик и джип, стоящие вдоль тротуара, дремлющих в обнимку с оружием солдат, расположившихся в небольшой рощице, и бдительный взгляд офицера, командующего патрулем. После неудачной попытки путча прошло всего 2 дня. Следовало ожидать, что ближе к центру города появятся новые признаки напряжения. И действительно, на перекрестках, как обычно в подобных случаях, расположились танки, а на подъезде к французскому посольству невольно возникала мысль об осадном положении. Рогатки и другие заграждения, несколько танков, грузовики, джипы войск связи, мотоциклы, радиомашины. Чего здесь только не было, словно шла настоящая война. Первое впечатление подтвердилось с холодным, почти враждебным обращением во время проверки у заграждения. Посольство серьезно пострадало. Великолепный парк, выходящий на проспект, был буквально истерзан. На первом этаже не осталось ни одного целого стекла. Тротуар был усеян обрывками документов. Фредерик присвистнул и проговорил сквозь зубы. Да, здесь пронесся настоящий ураган. Что ты в этом роде, полковник? — подтвердил молодой человек. — И уж поверьте мне, нам довелось пережить неприятные минуты. Привратник француз открыл и сразу же за машиной осторожно прикрыл ворота. Минуту спустя навстречу посетителям уже шел посол господин де Лобель. — Уважаемый господин директор, мне очень жаль, что я не смог приехать в аэропорт. Пустился он в объяснение, с искренней теплотой пожимая руку Сен-Орлеса. Не сомневаюсь, что Бера вам уже все объяснил. — Да, объяснил, — уверил аристократ, но в его голосе прозвучала легкая нотка снисходительности. Умение подчеркнуть небольшую разницу в положении посла, возглавляющего один из департаментов Министерства иностранных дел и постоянного посла в Хартуме, — это настоящее искусство. Но оба дипломата прекрасно разбирались в тончайших нюансах. «Меня сопровождает полковник Лемуан», — продолжал Сен-Орлес, — «заместитель директора контрразведки. Ваша история немало нас заинтриговала, и мы решили прибегнуть к помощи эксперта». Новое рукопожатие сопутствовало представлению. Господин де Лобель повел процессию к своим личным апартаментам, где гостей уже ожидали 4 прибора в столовой с прекрасным кондиционером и опущенными шторами, что создавало ощущение свежести. «Я полагаю, вы не обедали?» — поинтересовался посол, обращаясь к Сен-Орлесу. «Как вы знаете, я холостяк. Вчерашние же события несколько дезорганизовали мое личное обслуживание, но мы сделаем все, что в наших силах. Филиппа я попросил отобедать с нами. Я знаю, что вы были дружны с его отцом, к тому же имеет смысл выслушать мнение сына, учитывая его прекрасное знание политических проблем страны». «Сначала расскажите нам, что же все-таки здесь произошло?» — попросил Сен-Орлес, когда кубики льда зазвякали в стаканах с бурбоном. «Из Парижа мы вылетели вчера сразу после обеда. Часть ночи провели в Каире, и, по правде говоря, моя информация ограничивается вашим довольно тревожным докладом, поступившим в ночь с понедельника на вторник». «Тревожный» — самое подходящее слово. «Надеюсь, господин Бера подтвердит, что в такой оценке нет абсолютно никакого преувеличения», — ответил посол, призывая в свидетели своего сотрудника. «А произошло следующее. В понедельник все в посольстве проснулись раньше, чем обычно. Из-за жары мы приступаем к работе с позаранку, а тут на заре мы были разбужены ревом моторов, грохотом гусениц танков, наводнивших посольский квартал. Возникла, по меньшей мере, странная атмосфера. Я подумал, что начались какие-то политические события и проводятся мероприятия по обеспечению безопасности посольств. Я опросил сотрудников, позвонил всем коллегам и друзьям. Оказалось, что мобилизация всех застигла врасплох. Тут как раз приехал Филипп, живущий на другом конце города. Он-то и принес нам первые новости. «Честно говоря», — вмешался секретарь посольства, — «ничего существенного. Движение войск в городе, сосредоточение танков вокруг президентского дворца, военные патрули в центре, но ничего более определенного». «А по радио не было намеков на какие-нибудь события?» — поинтересовался Фредерик Лемуан. «Нет», — Во всяком случае, на этой стадии, — ответил молодой человек. Меня поразило, что я совершенно не в состоянии осмыслить происходящее. Я не считаю себя крупным специалистом по сбору информации, но у меня много друзей в Хартуме. Я увлекаюсь историей Судана. Несмотря на это, в моем распоряжении не оказалось никаких точных данных.